«Где дедуля?» С грохотом вваливаясь в прихожую и сбрасывая на пол ранец, крикнул Павлик. «Хорошо, что вчера ему все рассказали. Сейчас нет сил. Поем и завалюсь. Всю ночь ведь не спали». «Дедуля куда-то отправился», — информировала Яночка, вернувшаяся из школы раньше брата. «И весь сиял, как новогодняя елка. Звонила Каролина». Павлику сразу же расхотелось спать. «И что сказала?» «Сказала, хочет узнать обо всем. И с подробностями. Ее мама тоже хочет». Павлик замер, не успев снять второй ботинок. «Так что, побежали?» «Давай сначала пообедаем. На обед она нас не приглашала». С обедом Павлик расправился в рекордном темпе. Яночка постаралась не отстать от брата. Ей самой интересно было узнать о продолжении вчерашних приключений, о ночной операции по изъятию украденных ценностей. Она знала далеко не все подробности. Каролина с мамой уже ждали их. Поскольку кое-что они знали, о чем в свою очередь было неизвестно Яночке с Павликом, получилось, информация делились друг с другом, начав сначала. О начале папа им вообще ничего не сказал, так что теперь Павлик мог описать происходившее вчера поздним вечером и ночью красочно и в подробностях. Свою благородную миссию группа начала с Чулана и провернула в стремительном темпе, словно в эстафете, передавая из рук в руки запчасти. На участке тоже действовали оперативно. Украденное добро поместилось в две машины, спасибо дополнительному багажнику на крыше Каролининой машины. Всем пришлось вкалывать «будь здоров», особенно ему, Павлику, который еще напоследок забил кристалл цементом скважину замка в калитке на участке пани Наховской. Все спасенные вещи свезли во двор центрального универмага. Свалили там в самом темном углу и позвонили в милицию. С волнением слушала Каролина повествование о невероятных приключениях, не сводя сияющих глаз Павлика. Ее внимание воодушевляло мальчика, и если бы не скептическая сестра, уж он бы разукрасил довольно обыденное по сути своей происшествие всякими интересными подробностями. Ну, например, могла завязаться перестрелка со свирепыми гангстерами, дело могло дойти и до рукопашной, и он, Павлик, свободно мог бы спасти жизнь отцу девочки. К сожалению, никаких гангстеров по дороге не попалось, и Павлику не удалось проявить себя во всем блеске. За ними даже никто не следил. Хотя пьяница, мирно спящий на одной из автобусных остановок, вполне мог оказаться вражеским шпионом. Да мало ли, что еще могло приключиться. К сожалению, присутствие сестры сдерживало полет фантазии, и Павлик уже пожалел, что пришел вместе с сестрой. О том, что было дальше, рассказывала Каролина. Потому что, сгрузив вещи во дворе универмага, усталые герои отправились по домам, оставив в укрытии тех, кому не надо было с утра отправляться в школу или на работу. Папу Каролины и кореша Рафала. От папы Каролина и узнала, что было потом. Получив по телефону от пожелавшего остаться неизвестным благожелателя интересное сообщение, сотрудники милиции, хоть и не совсем поверили ему, все-таки прислали во двор универмага одну патрульную машину. Два сотрудника милиции с недоумением и восторгом обозрели гору дефицита и вызвали подмогу. Вскоре во двор, завывая и сверкая огнями, примчались еще четыре патрульные милицейские машины и воронок, закрытый фургон, в котором обычно перевозят арестованных. Он-то, собственно, и оказался самым подходящим транспортным средством для перевозки запчастей на базу Главного управления милиции города Варшавы. Из реплик, которыми громко обменивались блюстители порядка, Каролин папа понял, что они ничего не понимают и считают вот эту гору дефицита свалившимся с небес подарком судьбы, некоторым возмещением за их многотрудную и опасную службу. Да, папа слышал их соображения относительно личности того, кто мог подбросить им такой подарок. Но все эти соображения были далеки от истины. А пока они собирались на следующий же день вызвать владельцев тех похищенных вещей, которые уже несколько месяцев находились в розыске. К сожалению, все на свете имеет конец, даже повествование о самых невероятных происшествиях. Павлик мог бы бесконечно говорить на эту тему, но сестра безжалостно прервала визит, напомнив, что у них еще очень много дел. У калитки дома их ожидал Стефик, тоже измученный и засыпающий на ходу, а к тому же чрезвычайно удрученный. Уже на первом уроке мальчик вдруг понял, что конец операции, блестяще проведенной этой ночью, автоматически означает и конец его контактам с обожаемым существом. Все радуются счастливому окончанию дела. Для него же, Стефика, оно сущее несчастье. И мальчик принялся раздумывать над тем, что бы такое предпринять, чтобы контакты продолжались. Кажется, он немного отвлекся от того, о чем говорилось на уроках. Схватил две двойки и окончательно пал духом. Только к концу пятого ему удалось кое-что придумать. Спасительной соломинкой, за которую ухватился Стефик, стал, конечно же, его бывший подопечный Зютик. Надо нанести ему визит. «Ну и рожа, доложу я вам!» — в упоении описывал Стефик внешний вид врага. «Глаз совсем заплыл, нос распух так, что больше ничего и не видать. Должно быть, Кара здорово приложила ему своим намордником. Лоб весь в синяках, а сам валяется и стонет. Какие еще будут поручения?» С большим удовлетворением выслушали это сообщение брат с сестрой. «А ты разговаривал с ним?» — поинтересовалась Яночка. «Я-то разговаривал. Да он не очень-то разговорчивый. Бормотал все кончено, вышвырнули его, как выжатую тряпку. Может, выжатый лимон?» — переспросила Яночка. «Не помню точно, но что-то выжатое. И еще шипел, что я ему несчастье приношу. Не знаю, я старался как мог. И очень хорошо старался», — с жаром подтвердила Яночка, наградив парня таким взглядом, что тот замер и больше уже ничего не мог произнести. Заговорил Павлик. «Если я тебя тогда правильно понял, пани Полинская с телевидения живет на одной площадке с Каролиной». Стефик лишь молча кивнул в ответ, еще не понимая, к чему клонит его приятель. «И с ней ты договорился о марках, тех, что Зютику отнес. Теперь эти марки могут пригодиться нам. Придется к ней наведаться». «Так и быть. Пойду вместе с тобой». Стефик в глубине души надеялся на то, что если отпадет необходимость и дальше присматривать за Зютиком, остаются марки с телевидения. Ведь его кумир очень интересуется марками. Ему совсем не хотелось делиться своим источником марок даже с другом. Но отказать ему он не мог и неохотно произнес. «Ладно, познакомлю тебя с ней». Тут мальчик вспомнил о пане из редакции и тете Юльче и небрежно добавил. «У меня есть еще парочка таких источников. Из-за этого проклятого Зютика пришлось заводить знакомство. Так что я вам марки все равно буду приносить». И снова был одарен благодарным взглядом голубых небесных глаз. И блаженство снова оглушило и ослепило его. До такой степени, что он совершенно не слышал настойчивых вопросов Павлика, когда они могут пойти к пани Полинской и нельзя ли этого сделать прямо завтра. Неизвестно, над кем жалилась Яночка, над поклонниками или братом, но девочка с улыбкой произнесла. «На повестке дня у нас сейчас дедуля и пани Наховская. Стефик сам будет к нам забегать. А вот Каролинке тебе придется все рассказывать, она заслужила. Боюсь, придется неоднократно к ней наведываться». И Павлик уже в который раз с уважением и безграничной благодарностью подумал. «Какая же умная у меня сестра!» А вот дедушка, похоже, жалости не знал. Целых два дня молчал, как партизан, словечко им не сказал. а на третий день устроил прием. Приглашение на прием в письменном виде им принес Рафал. Вручая брату конверт с красивой открыткой, которой в самой торжественной форме по всем правилам дипломатических приемов они с Яночкой приглашались на праздничное торжество, Рафал озабоченно заметил. «И пошевеливайтесь, а то дедуля выглядит так, что вот-вот лопнет, если хоть на минуту задержитесь». «А зачем требовалось писать вот это?» — удивлялся Павлик, мчась по лестнице вслед за Рафалом и размахивая официальным приглашением, которое пришлось читать на ходу. «Не мог просто так позвать?» «Чтобы было торжественнее», — пояснил Рафал. «Да что там открытка?» «Он сказал, ради такого случая готов был приглашение даже на камни высечь. Лучше всего на мраморе и золотыми буквами. Да времени у него нет». «А что, ему удалось все отыскать?» спрашивала поспешавшая за ними Яночка. «Не знаю, он мне не сказал. Сейчас все узнаем». Дедушка и в самом деле с большой помпой обставил торжество. На столе возвышался огромный торт. Лежали коробки с шоколадом, стояли бутылки с кока-колой. Бабушка внесла чай. «Знаю, все вы помешаны на марках. И сегодня, так и быть, не стану вам мешать», — милостиво заявила она. «Ешьте от пуза, но советую пить побольше чаю, не то плохо будет. Чай пейте горький». Бабушка удалилась, а дедушка стал распоряжаться. «Садитесь и угощайтесь, мои дорогие. Хотя нет, давайте не сразу. Почтим успех минутой стояния». И сам встал со своего кресла. Постояли. «Так вот», — столь же торжественно продолжал дедушка, «вот тут перед вами лежит половина коллекции пана Франтишека. 40 с лишним лет бесплодных поисков, бессонных ночей, напрасно растраченных сил. Эх, да что говорить, я уже потерял надежду. И тем не менее, вот она, эта бесценная коллекция. И найдена она благодаря вам». Дедушка поступил очень мудро, не объявив минуты молчания, ибо в ответ на его слова последовал мощный рык. Так внучка и оба внука отметили радостную весть. Дедушка присоединил свой голос к победному кличу, и прозвучал он действительно впечатляюще. Нет, как не любили внуки торт, кинулись они не к нему. Три головы столкнулись лбами, когда наклонились над разложенными на письменном столе марками. «Дайте мне посмотреть!» — отталкивая братьев, кричала Яночка. «Дайте лупу! Да уберите же свои дурацкие головы!» «Свою убери!» — огрызнулся Павлик. «Всем хочется посмотреть!» Рафал уже схватил лупу, да вспомнил о необходимости соблюдать солидность и сдержанность, приличествуемые его возрасту, и не стал спорить с этой мелюзгой. «Ладно, я потом посмотрю». «Дедуля, почему только половина?» «Ты сказал половина. Значит, только половина успеха?» «Рассказывай же, дедуля!» Затормошили дедушку внуки. «Рафал прав. Коллекцию поглядим после. Сначала за стол», сказал сияющий дедушка, но сам не удержался. «Я расположил марки так, как это делал пан Франтишек, парами. Глядите, чистая и гашеная с одной и той же матрицы с теми же характерными дефектами в надписях». Много времени прошло, пока дедушка настолько успокоился, что мог приступить к связному рассказу. «Ты правильно сказал, Рафал», — попыхивая трубкой, начал дедушка. «Это только половина успеха. И вряд ли мы добьемся полного, ибо остальное рассеяно по свету. Собрать не удастся. Я счастлив, что вот это удалось спасти и опять собрать в коллекцию». «Дедуля, это было у Баранского?» — тормошила дедушку Яночка. «И он племянник той пожилой женщины, с которой тогда тебе удалось пообщаться?» «Да, это он. За 30 лет немного изменился. Но, оказывается, я был прав уже тогда, испытывая к нему неприязнь. Облизывая ложку и положив себе еще кусок торта, Павлик спросил. «И ты не знал, что этот человек Баранский? Ведь ты же видел его в клубе 100 раз!» «Представьте, не знал! Ведь его внешний вид был мне неизвестен, а фамилия Баранский у нас очень распространена. Я сам знаю 3. Во времена далекой молодости он был худым и хилым, носил длинные волосы, а теперь сами видели. А слышал о нем много. Очень опасный это человек, способный на любое преступление ради наживы. Знал я также о поддельных печатях экспертов, но не имел понятия, кто их изготавливает и пользуется ими. Мне даже в голову не приходило, что именно Баранский является главарем шайки преступников». «Как? Все еще является?» — встревожился Рафал. Дедушка вроде как немного смутился. «Ну что вам сказать? На какое-то время, возможно, и затаится. Но, боюсь, переждет немного и опять примется за свое. Конечно, теперь ему будет труднее заниматься мошенничеством. Мы предупредим о нем всех филателистов. Постараемся дать в печати информацию о фальшивых марках. Но кто знает?» «А разве его не посадят в тюрьму?» — огорчился Павлик. «Нет вещественных доказательств. Марки с фальшивыми надпечатками и фальшивые штампы, а также поддельные печати экспертов, он успел то ли спрятать, то ли уничтожить. Боюсь, следствию трудно будет сформулировать обвинительное заключение». «Тогда непонятно, как тебе вообще удалось вырвать у него вот эту половину коллекции», — заметила разочарованная Яночка. «Пришлось пойти на компромисс», — сокрушенно признался дедушка. «Этот негодяй сам ко мне обратился и сказал, что вернет марки при условии, если я лично не стану его преследовать. Знает, что мой авторитет в мире филателистов довольно высок. И еще сказал что-то совсем мне непонятное. 2-е, если. Поставил условие, что я ни слова никому не скажу о моем внуке. Теперь я считаю себя вправе и от вас потребовать объяснений, ибо ничего не понимаю. При чем тут мой внук?» И дедушка вопросительно поглядел на внуков. Павел и Рафал, забыв обо всем на свете, уничтожали торт с такой жадностью, будто неделю ничего в рот не брали. Павлику даже удалось захлебнуться кока-колой. Он долго откашливался, а старший брат помогал младшему проглотить застрявший в горле кусок, изо всех сил колотя его по спине. Никто из внуков, естественно, не информировал дедушку о драматических событиях той памятной ночи. Впрочем, не только дедушку. Все 3 очень боялись, что о произошедшем узнает и без них. И тогда всем 3 здорово нагорит. Но вот прошло несколько дней, их никто не трогает. Появляется надежда, что так никто и не узнает. А тут этот идиот Баранский чуть сам не проговорился дедушке. «Дедуля, ведь нам удалось благодаря дедуктивному методу накрыть всю шайку», — осторожно начала Яночка. «А Павлик, мы тебе рассказывали, собственными глазами видел поддельные печати и штампы. Наверное, потому они и упомянули о Павлике». «Наверное», — не очень уверенно согласился дедушка. «Но сам он вряд ли пошел бы на мировую. На него оказали давление те самые сообщники, которых вы тоже вычислили благодаря дедуктивному методу. Пан Файксат и адвокат Окуличка». «Очкарик!» — опять заорала диким голосом Яночка, срываясь с места. «Я и забыла вам сказать! Пани Пекарская мне сообщила, что он такой же адвокат, как...» «Как я, балерина», — подсказал Рафал. «Вот именно! Никакого института не кончил. Его исключили за махинации, которыми он уже на 1-х курсах занялся. И теперь те наследники, что его наняли, локти себе кусают». «Интересно», — заметил дедушка. Тогда мне понятно, почему он так настаивал на полюбовном решении нашего вопроса. И когда на него оказали двойное давление пан Файксат и пан Акуличка, Баранский не выдержал и отдал мне марки. «Отдал?» — пожелала убедиться Яночка. «Продал», — поправился дедушка. «Вернее, я с ним поменялся. По-честному. Отдал ему тоже очень ценные. И у меня создалось впечатление... Не хотелось бы бросать подозрения на невинного человека. На Баранского можешь бросить», — позволил Павлик. «Так вот, у меня создалось впечатление, что он сразу же пустил мои марки в дело. Вы мне упоминали о том, что узнали, благодаря вашему испытанному дедуктивному методу, о каком-то иностранце, которому Баранский собирался за бешеные деньги продать коллекцию пана Франтишика. И теперь у тебя создалось впечатление, что он надул этого иностранца?» — спросил Рафал. «Иисус Мария, меня так и мутит. Дайте немного горького чая». Яночка встревожилась. «Дедуля, а ты уверен, что он тебя не надул? Что отдал тебе все марки из коллекции пана Франтишика? Что не припрятал хоть часть?» «Уверен», — улыбнулся дедушка. «Вот вы как-то спрашивали меня о некоем Пшеворском». «Пани Наховская!» — опять заорала Яночка. «Я с ней говорила, и она тогда сказала, она знала Пшеворского!» Дедушка кивнул и выпустил из трубки клуб дыма. «Пани Наховская просила передать вам привет и огромную благодарность. Безграничную», — так она выразилась. «Говоря между нами, учтите, это большая тайна. Об этом никто не должен знать. Но ее сына уже давно шантажировала банда мерзавцев. Я не все понял, но именно из-за этого бедная женщина чуть с ума не сошла. И спас ее сосед. Некий пан Левандовский. Я с ним уже познакомился. Очень милый молодой человек. Правда, немного излишне, на мой взгляд, этот молодой человек подчеркивал свои заслуги. Не очень, знаете ли, скромно. Но должен признать, он и в самом деле провернул грандиозную операцию. Наверняка были помощники, но он так приписывал себе все заслуги, что, признаюсь, неприятно было слушать. «Молодец, Левандовский!» — шепнул Павлик сестре. «Старался!» «Слушай, у тебя не найдется соленого огурца? Или хотя бы кислого-прикислого апельсина? Что-то захотелось!» Строго глядя на внуков, дедушка повторил. «Так что учтите, о сыне пани Наховской никто не должен знать. Вам я сказал под большим секретом». «Могила!» — заверили дедушку внуки, и он успокоенный продолжал. «Так этот негодяй Баранский поначалу пытался меня шантажировать. Дескать, пани Наховской придется худо. А я уже знал». И ему в ответ: «Ничего не выйдет. С шантажом покончено». Баранский кинулся к ней, а она как раз ремонтировала двери пустого чулана. И это немного сбило с него спесь. Ну и оказалось, что Пшеворский был тем неизвестным, который вскоре после войны раскопал в развалинах дома пана Франтишика его марки. И ты это узнал только благодаря пане Наховской? Только она знала об этом?» «Только она», — подтвердил дедушка. Оказывается, Пшеворский жил в одном доме с паном Франтишиком и слышал о его бесценной коллекции. Сам он не был филателистом. Марки раскопал только для того, чтобы продавать их. Он и составил список марок, в котором отмечал, что и кому продает. К пане Наховской обратился как к эксперту. Она определяла стоимость марок. Вскоре поняла, что имеет дело с ценной коллекцией. Попросила список у Пшеворского. Пока то да сё, началась эта неприятная история с ее сыном. И пани Наховская уже не могла мне передать список. Ее начали шантажировать. Баранский даже заставлял ее то занижать стоимость марки, то искусственно завышать в зависимости от своих потребностей. И бедной женщине приходилось идти на такие махинации. Как она только с ума не сошла, не знаю. И вот теперь ее освободили от этого беззастенчивого шантажа, благодаря пану Левандовскому. «За что же нам такая безграничная благодарность?» простодушно удивился Павлик. «Кажется, вы поддержали ее добрым словом в трудную минуту», предположил дедушка. А Яночка подумала. «Видно, не очень правдоподобно получилось у пана Левандовского приписывание себе всех заслуг по освобождению пани Наховской от шантажистов и вывозу наворованного имущества. И женщина сама догадалась об их участии. А может, простодушный ученый и проговорился ей? Ну да что теперь?» «Что ж», — сказала девочка, отодвигая от себя тарелку и стараясь больше не смотреть на торт. «Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь ты можешь рассказать нам все в подробностях и в хронологическом порядке. То, что сделал, то, что сказал, год за годом. О последних днях по минутам». «Полностью присоединяюсь к предыдущему оратору», — сказал Рафал и тоже отвернулся от сладостей. «Где же этот горький чай?» В отличие от внуков, дедушка ограничился только одной порцией торта, поэтому не ощущал в себе никаких неприятных симптомов. Напротив, в нем росла и расцветала радость по поводу одержанной победы. И рассказывать о марках он мог бесконечно. Расположившись поудобнее в своем кресле, он набил трубку свежим табаком, раскурил ее и принялся рассказывать, с наслаждением смакуя малейшие эпизоды марочной эпопеи. «Оказывается, все очень просто», — ворчал Павлик, когда они с Яночкой вернулись к себе. «Неужели сами не могли сообразить? Без нас бы ничего не сделали. Все им подскажи, научи». «Кого, например, мы научили?» — спросила сестра с ногами, забираясь на свою тахту. «Да хотя бы ту же пани Пекарскую. Сама бы ни в жизнь не сообразила стащить кляссеры. Пришлось подсказывать. Я уже не говорю о пани Наховской. Та без нас совсем бы пропала». Надо честно признать, что все облагодетельствованные ими особы отдавали должное заслугам Павлика и Яночки. И признавали, что без них и в самом деле ничего бы не сделали. Начала пани Пекарская, выразив глубочайшую благодарность за разоблачение очкарика. Следующим был пан Левандовский. Тот откровенно признался, что благодаря Яночке и Павлику его диссертация явится новым словом подростковой психологии. Как знать, может быть и выдающимся открытием. И, наконец, немного пришедшая в себя пани Наховская. Та благодарила со слезами на глазах. От ворованных запчастей и следа не осталось. Шайка грабителей скрылась с горизонта, и как следствие этого ее оставили в покое шантажисты со своими марками. «А если опять когда сунутся?» — сказала пани Наховская. «Так я этому Баранскому собственноручно дом подожгу. Я прямо так и сказала этому негодяю Баранскому. Они сочли меня ненормальной. А я и в самом деле уже с ума сходила. Вот он сразу и поверил. И теперь побоится. Что взять с сумасшедшей? Думаю, отвязались от меня навсегда». Последней их благодарила мать Каролины. Еще бы! Благодаря энергичным и предприимчивым Хабровичам ее замкнутая, неповоротливая Каролинка перестала быть замкнутой. Общается со сверстниками, всегда оживленная и веселая. Девочку прямо не узнать. И мама надеется, что она такой и останется. Пришла пора подводить итоги достигнутого. Яночка достала свою тетрадь в клетку с записями и принялась ее листать. «Лучше всего получилось с пани Наховской», — пришла к выводу девочка. «Тут, можно сказать, мы добились 100% успеха. По всем статьям». «Факт», — согласился мальчик. «Жаль, что с марками только половина, 50%. «К сожалению, меньше половины». «Почему?» — Дедушка же сам сказал, половина коллекции. Это дедушка сказал на радостях, и чтобы сделать нам приятное. А на самом деле там нет 50. Не понимаю, с чего ты взяла? Яночка тяжело вздохнула. Потому что не хватает серии доплатных марок достоинством в 10 крон. Вспомни, дедушка рассказывал всего 15 штук во всем мире. Мерзавец Пшеворский продал ее какому-то выпрыху, а этот выпрых смылся за границу уже много лет назад. Так что считать дедушкину коллекцию половиной коллекции пана Франтишека мы не имеем права, и речи быть не может. Павлик глубоко задумался. Кажется, сестра, как всегда, права. «Допустим, — сказал он, — половина. Но ведь пани Наховская все 100%. Один плюс одна вторая, а должно быть два, вместе получается 3/4». Яночка была неумолимой. «Пани Наховская — побочный продукт. Ее мы не можем целиком приплюсовать к нашим процентам. От силы потянет... минутку подумаю. Мы ведь с самого начала не нацеливались на пани Наховскую, так? Она всплыла по ходу дела, так? И ее спасение нельзя считать нашим достижением в области марок. Нет, я считаю, 10% надо с нее скостить. И еще 10% снимаем из-за этого выпрыха. С половины снимаем. Значит, с целого это составит 5%. Теперь суммируем. В уме такого не сосчитаешь. Яночка подсчитала на бумаге и сказала. Всего мы набрали успехов на 1,35. Теперь делим это на 2, получается 0,67. Выходит 2/3. Настроенному на максимальные достижения Павлику совсем не нравились подсчеты сестры. Он попытался подступиться к ней с другого боку. «Если на чистоту, мы же с тобой поначалу ни на какой такой успех и не настраивались, не ставили задачи непременно добиться 100%. А это кто как?» «Не понял?» «Я так, например...» «Ну да ладно. Сначала я тоже хотела только разобраться в том, что с этими марками происходит. А потом, ну вспомни сам, потом сказала тебе, что достигнем только 1/4 успеха, 1/4. Когда дедуля дал нам список марок пана Франтишека. Вот видишь, ты мечтала об 1/4, а мы с тобой достигли 2/3 успеха. Это же лучше, чем 1/4, так ведь?» Яночка никак не желала успокаиваться на достигнутом. «А Баранский жив и здоров!» Снова безжалостно напомнила она брату о печальной реальности. «И будет по-прежнему штамповать фальшивки. Раз не удалось его совсем пришлепнуть, значит и наши 2/3 тоже такие... не совсем... прокованные в общем». «А чего бы ты хотела?» — рассердился брат. «Чтобы мы сами покончили со всеми бандюгами, поубивали их всех. Заладила 2/3, 2/3, какие-то дроби идиотские выдумала. С меня достаточно. Я хочу 100% успеха. Мне нужен один успех, но полный, и все равно в чем». Яночка внимательно взглянула на брата и захлопнула тетрадь. «Очень рада», — сказала она спокойным голосом. «Думаешь, мне нравятся дроби? Думаешь, меня радует, что вместо целого успеха мы добились всего каких-то 2/3? Я бы тоже хотела один полный. И в чем его добиться, я пока не знаю. Не будем же мы с тобой искать по свету этого проклятого выпрыха. Может, когда вырастем? А пока... что ты привязалась к этому выпрыху? Неужели ничего другого нельзя придумать?» «Можно, конечно. И даже нужно. Надо подыскать что-нибудь подходящее и побыстрее. И с самого начала настроимся на полный успех, а не на 1/4. Поглядим, что из этого получится». Всем своим существом Павлик чувствовал, что 2/3 успеха его категорически не устраивают. Да какой же это успех? Считай, просто-таки поражение. Нет уж, он во что бы то ни стало должен добиться грандиозного успеха, полного и безоговорочного. И тогда разные люди будут взирать на него горящими от радости огромными черными глазами. Взирать с восхищением и восторгом. Нет, надо как можно скорее браться за новое дело и добиться в нем полного успеха. Жалкие 2/3 стали мощным стимулом.